Отец увез фельдшерицу и приехал немного выпивший. Ввалился в горницу прямо в тулупе. Схватил мои ладони своими горячими руками. «Живой, бродяга!» И лишь потом увидел незнакомца. Отец был человеком вспыльчивым и даже отчаянным, если его раскачать. Сам драк не затевал, но если за живое задели, тогда держись. Биться будет насмерть. Возможно, потому отца считали смелым и дерзким человеком. Хотя на самом деле сам он так о себе не думал. И я не раз был свидетелем, как он проявлял чудеса смирения, чтоб не ходить в рукопашную. Тут он вдруг срабел, растерялся. К путнику даже не подошел, ничего не спросил. Почему это чужой человек в горнице спит? Только посмотрел на него внимательно и чуть ли не убежал. Я слышал, как они шептались с бабушкой. Но одновременно ревели оголодавшие братья-двойняшки, так что я ничего не разобрал. Потом выяснилось, что отец распряг измученного коня, завел в стойло, а сам встал на лыжи и ушел в Яранское искать красного быка, потому что только там имелась скотина подобной масти. И будто в прошлом году он сам видел годовалого быка у Пивоваровых и еще удивился, какой он красный и яркий. Отец всего лишь 4 года ходил в школу и даже в армии не служил из-за сожженной в детстве изувеченной левой руки. Однако при всей кажущейся темноте всю жизнь тянулся к знаниям, много читал и искренне верил в науку. Особенно после того, как год назад в космосе появился первый искусственный спутник. Хорошо помню, как он несколько ночей не спал, бегая под звездным небом, и всем спать не давал, кричал, прыгал, хохотал, а потом играл на гармошке и раззадоривал матушку. Говорил, что отмечает праздник человечества. Но бабушка вздыхала, мол, в отца бес вселился. Ко всякой ворожбе и колдовству он относился с усмешкой. Людей, которые верят во все это, считал дураками. И потому оставалось загадкой, что с ним сделалось, если он вдруг бросился искать красного быка. Матушка вернулась через сутки ночью с пустыми руками. Оказывается, успела обойти несколько деревень. Добралась чуть ли не до райцентра. Пересмотрела 500 быков. Своих и колхозных. Однако такого, как требовал путник, нигде не было. Ей советовали сходить в Черный Яр, в другой район, где якобы видели совершенно красного теленка. Только неизвестно, быка или телку. И вот теперь матушка примчалась, чтобы глянуть, что дома творится, перевести дух и бежать дальше. Путник все это время проспал на полене и наконец-то проснулся. Встал сердитым. От еды отказался. Только ковш воды из кадки выпил и начал ругаться на матушку. Дескать, темные вы и полоротые люди. Даже красного быка не можете найти. И сказал потом, постукивая пальцем по столу: «Если к утру не приведете мне быка, я пойду и найду сам. Но тогда вашего мальчишку заберу и уведу с собой». Женщины перепугались. Бабушка немедля запрягла отдохнувшего коня и поехала, как в сказке, куда глаза глядят. Матушка, видимо, решила задобрить гостя, на стол собрала, выставила бутылку водки. Но тот пить есть решительно отказался, дверь в горницу прикрыл, чтоб мы с дедом ничего не слышали, и начал с матерью какой-то разговор. Бубнили они долго, чуть ли не до утра, пока отец не пришел. «В нашем районе красных быков нету», — заключил он и пошел смотреть, жив ли я. Куда ездила бабушка, неизвестно. Однако к восходу поспела, и когда ее увидели в окно, дома сразу же возник радостный переполох. За санями шел бык, привязанный к пряслу. «Ведет! Ведет быка!» Отец с матушкой выбежали на улицу. А гость, говорят, даже в окно не посмотрел, только покряхтел и начал собираться. «Ладно, полороты, сидите и ждите, «Сам пойду», — сказал он, когда все вернулись в избу. «Да к чем этот-то не подходит?» — возмутилась и перепугалась бабушка. «Ведь не пятнышко на нем. С рожищами эдакими и весь красный. Я же за него лишака столь денег отдала». «А на лбу у него что?» «Да к звездочка на лбу, и то махонькая». «То-то и оно». Путник зашел в горницу и сунул мне в рот всего один кристалл соли. «Это значит, бычок родился ночью, а надо, чтобы на заре». Хлопнула дверь, и в избе наступила полная тишина. Должно быть, родители сели за стол советоваться. Они всегда так делали, если требовалось обсудить что-либо важное. Однако дед проснулся, откашлялся и кликнул бабушку. «Вы там особенно не суетитесь», — сказал спокойно, без одышки. «Не найти нам быка, пускай он приведет». «Он-то лишак приведет», — сразу завелась бабушка. «Да ведь Сережку заберет за этого быка. Сказал, ежели сам найду, мальчишку с собой уведу». «Так и так его уведут, пускай уж он возьмет». «Как уведут? Ну, вырастет, найдется ему девка какая и уведет», — засмеялся дед и ко мне повернулся. «Ты-то как хочешь, жениться или по свету походить?» «Сам всю жизнь бродяжил», — закипятилась она. «Сколь ты дома-то прожил, лишак? То война, то промысел, то и сказать грех, бабенки гулящие. И не лежи сейчас, так убежал бы опять куда». «Да будет тебе», — добродушно отмахнулся дед. «Раз парню судьба такая выходит, ничего не сделаешь». Бабушка видела, что мы оживаем, и уже ничем жертвовать не хотела. «Ты что же, внука ему отдашь? Чего он такого сделал, чтоб ребенка забирать? Да где же это видано? Вы должно сговорились с ним». Дед завернул таким матом, что бабушка сердито засопела и умолкла. Вот это была игра слов. Однако ненадолго. Скоро опять подсела к деду, спросила примиряюще: «И на что ему бык-то? Вот заладил, ищи ему быка, да и все. Как это он лечить собирается?» «Не наше дело, не лезь», — спокойно посоветовал дед. Тоже не хотел ссориться. «Ничего мы не понимаем в этом деле, и понимать нам не надо. Вылечит, и ладно». «А вы про что с ним 3 часа кряду разговаривали?» — подозрительно спросила бабушка. «Ты его знаешь, что ли?» «Его не знаю, а людей из их племени встречал». «Это что за племя такое?» «Ну, есть такое племя, на нас не похожее. Гои называются». «Так чего, не русский он, что ли?» «Почему не русский-то? Русские они». «Что-то я не слыхала про эдакое племя». «Да ты много чего не слыхала и не видала». «И где они живут?» «Кто их знает? Везде живут, ходят, ездят». «Значит, цыгане», — определила она. «Я так и думала. Кто-то, гляжу, зыркает». «Не цыгане они». Дед что-то скрывал и потому терпел. Еще не ругался, но был уже на пределе. «Порода такая, гои. Хорошие люди, совестливые, дурного не делают, живут по справедливости. И больше ничего не знаю». «Знаешь, да сказать не хочешь», — не унималась бабушка. «А то бы 3 часа сидели, шушукались. Тебя от тифа в гражданскую кто вылечил? Тоже эти гои? Уж не от нее ли лишак этот явился? От старухи-то, с которой ты ребенка прижил?» Дед даже материться не стал. Махнул рукой, отвернулся к стенке и замолчал. А бабушка закусила губу, взяла красного быка со звездочкой в повод и повела назад, откуда взяла.